Жюли появилась ровнёхонько, как договаривались, минута в минуту, в своем сером мышином костюмчике. У нее не было времени со мной выпить, хотя, так и быть, она согласилась, но разве что бутылочку минеральной воды. Она дождалась, пока официант уйдет, недоверчиво огляделась по сторонам, в конце концов извлекла из своего портфеля пухлый конверт и протянула его мне со страдальческим видом, как любой банкир, вынужденный вам выдать немного денег. «Ты что, даже в сумку не уберешь?» — заволновалась она. «Уберу, уберу, конечно, извини. Ты знаешь, это все-таки крупная сумма». Я невозмутимо размешивала листики мяты в своем бокале, но, судя по всему, ее это не убеждало. «Ты ведь будешь внимательна, да?» Я с важным видом подтверждаю. Бедняжка, откуда ей знать, что от капли рома с лаймовым соком я не пьянею? Затем беру всю наличность и кладу в сумочку, которую для пущей убедительности оставляю у себя на коленях. Вся сумма в купюрах по 100. Я сначала засунула их было в обычный банковский конверт, но потом подумала, что это слишком заметно. Из-за логотипа, ну, ты понимаешь. Поэтому я конверт поменяла. «Ты все правильно сделала», — отвечаю я, одобрительно кивая головой. «Да и к тому же, как ты видела, я не стала запечатывать конверт, чтобы и ты могла доложить туда свою часть». «Прекрасно». И поскольку она оставалась все такой же напряженной... «Эй-эй, Жюли, все в порядке. Вот», — добавила я, перекинув через голову ремень сумки. «Смотри, я вылитый Сен-Бернар». «Да получит он свои денежки, этот ваш жулик Антонио, все получит. Не волнуйся». Она растянула губы то ли в улыбке, то ли в тяжелом вздохе, сложно сказать, и занялась изучением счета. «Оставь, это мой счет. Давай, беги уже, а то опоздаешь на поезд. Поцелуй там от меня своих родителей и скажи Полин, что ее посылка получена». Она встала, бросила последний печальный взгляд на мою старую сумку, завязала пояс на своем тренче и отправилась, словно бы с сожалением, на уикенд в отчий дом. И только потом, в этом кафе около Триумфальной арки, где я сидела в глубине и так далее, я отыскала свой мобильник. Марион оставила мне сообщение, любопытствовала, купила ли я то маленькое синенькое платьице, которое мы вместе с ней обнаружили на прошлой неделе, насколько я уже влезла в долги и есть ли у меня планы на сегодняшний вечер. Я ей перезвонила, и мы отлично поболтали. Я в подробностях описала свою добычу. Синенькое платьишко не взяла, зато купила отпадную пару туфель, примиленькие заколки и восхитительное белье. Ну да, конечно, ты знаешь, лифчик такой, как у РС, ну да, с такими чашечками и такими бретельками, трусики умопомрачительные, нет-нет, уверяю тебя, совсем недорогие и правда очаровательные, ну да, конечно, ты знаешь, такие, что прячут все самое вкусненькое в кружевах и бла-бла-бла, и то да сё, и о-ля-ля. Потом я рассказала ей о том, как тряслась наша великая отмывательница денег, моя соседка, о конверте с логотипом, и даже о том, как я повесила сумку себе на плечо с видом заправского предводителя скаутов Франции, чтобы ее утешить. И тут уж мы, само собой, так и покатились со смеху. Потом мы поговорили о всяких серьезных вещах, а именно об организации одной вечеринки, о тех, кто там будет, и как мы с ней собираемся туда нарядиться. Не забыв попутно в первом приближении прибрать всех особей мужского пола, которые могли туда заявиться, с полной и исчерпывающей характеристикой каждого. Пробег, изношенность, семейное положение, список дипломов и репутация предприятия. Болтовня разбудила жажду, и я заказала еще мохито, чтобы подкрепиться. «Что это ты там грызешь?» — внезапно заинтересовалась моя приятельница. «Кубик льда», — призналась я. «Ну как ты можешь?» — в ужасе воскликнула она, а я ей в ответ с идиотским видом намекая на секс, возьми да и ляпни, что, мол, в определенных обстоятельствах привычка грызть лед очень даже помогает. Конечно, это была пустая бравада. Мутная чушь, отрытая в каком-то старом детективе, которую я выдала просто, чтобы рассмешить подругу, и тут же забыла. Но отчетливо вспомнила несколько дней спустя и страшно испугалась. Я еще расскажу, почему. Марион в конце концов повесила трубку, я оставила на столе пару купюр, собрала свое барахло и только когда полезла за ключами от замка к своему велику, поняла, что теряю контроль. Все остальные сумки у меня были с собой. Пакеты с кремами против морщин и с трусиками в горошек. Не хватало только той единственной, которая была действительно ценной. «Черт!» — прошептала я. «Ну надо же быть такой идиоткой!» и галопом понеслась обратно, ругая себя, на чем свет стоит. Как сильно я вдруг вспотела, и как холодные были эти капельки, сползающие вдоль моего позвоночника, а мои ноги, они подгибались от слабости, но продолжали бороться с притяжением куда-то ускользающего пола. Я рассуждала, урезонивала себя. Я урезонивала себя, перебегая дорогу в неположенном месте под гудение шарахающихся от меня автомобилистов. Я говорила себе: «Послушай, прошло от силы несколько минут. Ты отошла на какую-то сотню метров. Сумка там. Официант наверняка ее заметил, подобрал, пересчитав щедрые чаевые, положил в надежное место и очень скоро отдаст тебе, возведя глаза к небу. Ох уж эти девушки! Успокойся, толстуха, возьми себя в руки!» Я чуть было не угодила под машину и ни капельки не успокаивалась. Банкетка была еще теплая, на ней по-прежнему виднелся отпечаток моих ягодиц, оставленные мной купюры послушно лежали на столе, а вот сумки не было. Официанты ничего не понимали, хозяин заведения ничего не понимал. Нет-нет, они ничего не находили, но, знаете, учитывая район, здесь уже ничему не стоит удивляться. Вот только на прошлой неделе у них стащили мыльницы из туалетов. Да-да, вы не ослышались, мыльницы! Это немыслимо. Вы не находите? Свинтили мыльницы вместе с крепежом. И в этом мире мы живем. Чего уж тут говорить о катках с растениями вокруг террасы, которые они по вечерам закрепляют цепями. Каково? А столовые приборы? Знаете, сколько у нас выносят столовых приборов в год? Ну, назовите какую-нибудь сумму, просто для примера. Конечно, весь этот утешительный компот я не воспринимала. Мне до этого не было никакого дела. Я была в абсолютной панике, но раз после меня отсюда, по их словам, никто не выходил, значит, этот непорядочный человек все еще здесь. Я обошла зал и все столики на террасе, осматривая банкетки, стулья, колени, заглядывая под столы и роясь в вещах на вешалках. Я налетала на людей, извинялась, сдерживала слезы, спустилась к туалетам, женский, мужской, вход воспрещен. Прошла на кухню, приставала ко всем с вопросами, отталкивала тех, кто хотел меня вывести, умоляла, обещала, не выдерживала, клялась, улыбалась, шутила, пристально изучая, сканируя, приближая, просвечивая насквозь, следила за входом и в конце концов вынуждена была смириться с очевидным. И сумки нет, и ни единого подозреваемого на горизонте. Меня обманывали. Или же я сошла с ума. Это возможно. Думаю, даже именно так оно и было. Я была уже не способна мыслить логически и просто перебирала в голове разные варианты. Потеряла ли я сумку, пока шла к велосипеду? Ремешок порвался мне в наказание за то, что я смеялась над своими любезными командиршами? Стала ли я жертвой карманника-виртуоза, орудующего в верхней части Елисейских полей? Это и есть мой свободный вечер? А что, похоже, что все остальные дни недели я провожу в богадельне? Я уходила оттуда совершенно разбитая под удручающий гул сочувствующих голосов. «Искренне сожалеем, мадемуазель. Оставьте нам свой номер на всякий случай. И все-таки проверьте помойки в этом квартале. Знаете, они берут только деньги, от остального отделываются сразу. Подождите немного, прежде чем заявлять в полицию. Хотя, конечно, бумаги нынче дорого стоят. В любом случае, я вам говорю со всеми этими цыганами, которые уже второй год ошиваются на Елисейских полях, здесь больше нечему удивляться. Ладно, удачи». Выйдя на улицу, я разревелась. Я плакала из-за самой себя, из-за собственной глупости, из-за всех этих абсурдных сумок, которые держала в руке, из-за всех этих вещей, в которых я не нуждалась, на которые мне было наплевать, которые только мешали теперь. А мои талисманы, и весь мой хлам, и... мои фотографии, и мой телефон, и моя прекрасная косметичка, и мои ключи вместе с адресом, с нашим адресом, прямо указанным на ключах, а значит, придется менять замки. А соседки мои сейчас далеко, да и на их понимание в такого рода ситуациях рассчитывать не стоит. А моя кредитка, и мой любимый портмоне, и мои деньги, их деньги. Да, их деньги, черт побери! 10 000 евро! 10 000 евро, которые я должна была отдать этому их дружку завтра утром! Как же можно быть такой идиоткой? Да уж, как по телефону перед Марион выпендриваться, так нет тебе равных. А стоило только поручить тебе что-то важное, так уж и нет никого. Что мне делать? Что я должна делать? Как меня зовут? Почему я настолько несносна? Почему? И где можно с этим покончить? Где у нас тут сено? Мама, Мария, Бог мой, помогите мне. Господи, сделай так, чтобы... Господи, обещаю тебе. Иисус, Мария, Иосиф... Конечно, выгляжу я совсем не так, но на самом деле я очень часто думаю о вас. Знаете, и 10 000 евро, черт побери! Ну что у меня в конце-то концов с головой? Как можно быть такой дебилкой? Ох, святой Антоний! Святой Антоний Падуанский, отвори все укромные местечки, сжалься. Мои фотки, мой телефон, мои сохраненные сообщения, контакты, воспоминания, моя жизнь, мои друзья, а теперь еще и мой велосипед, мой пристегнутый велик, который уставился на меня как дурак, ведь его теперь тоже украдут. И мне даже нечем заплатить за такси, и уж тем более нечего предложить нашим девушкам из Рашфора. О, Господи! Моя кредитка с кодом и телефоном экстренной связи, чтобы ее заблокировать. Мои друзья, мой безлимитный абонемент в кино, видео первых шагов Луизиона, моя тушь Диор, помада Коко, записная книжка, ключи от агентства. Моя любимейшая фотка из автомата, где я вместе с Филу в супермаркете, Хипер-У в Планкуэте. И мой бесценный блокнот, и все воспоминания, которые он хранил. И пилочка для ногтей. И 10 000 условных единиц, и... Ох, я ревела. Много. Слишком много. Иногда стоит только начать, и одни слезы порождают другие. Я очень долго ревела. Я оплакала абсолютно все. Все, что я в себе не любила. Все тайные глупости, что уже совершила. Все, что уже по ходу потеряла с того момента, как поняла, что некоторые вещи теряют навсегда. Я проревела всю дорогу от площади Звезды до площади Клиши. Полила слезами весь Париж. Всю мою жизнь. У консьержки нашелся дубликат ключей. Мне хотелось ее расцеловать. В знак благодарности я даже погладила ее собаку. Добравшись, наконец, до домашнего телефона, я сообщила об утрате банковской карты, нашла в папке «Ремонт» номер и оставила сообщение для сеньора Карвальо, чтобы выиграть время. Какая удача в моей полосе неудач наткнуться на автоответчик. Правда, я сильно сомневаюсь, что он понял хоть слово из той каши, что я ему выдала в замешательстве. Неважно. Мне все равно теперь некуда перезванивать. Я заперла дверь на 2 оборота, отправила по электронной почте отчаянное сообщение Марион, приняла душ, порылась в сестринских вещах, подтырила у них снотворных, накрыла одеялом то, что от меня осталось, и закрыла глаза, повторяя про себя абсолютно тупую фразу Скарлетт О'Хара о том, что завтра будет другой день. Да уж, маленькая бестия, да уж. Завтра будет гораздо хуже. Мне хотелось умереть. Знаю. Глупо было рассчитывать на такое чудо, приняв 2 таблеток Денормила. Ладно, проехали. Больше всего мне бы хотелось сегодня вечером, чтобы моя мама сидела у моего изголовья и, тихо напевая песенку, нежно гладила меня по голове, чтобы это длилось вечно. Я принялась тихонечко напевать эту песенку сама себе, чтобы добить себя окончательно. И когда слез больше не осталось, ради восполнения запасов отправилась затариться бутылкой другой. Я с таким трудом одолжила у своего зятя 3 000, которых мне не хватало на оплату своей части расходов на ремонт, что теперь слабо могла себе представить, как попросить у него еще 10. Мне и так уже пришлось выслушать его нотацию о белках, стрекозах и муравьях. Нет-нет, ничего серьезного, нет, но от этого было еще противнее. Снисходительные нотки. Покровительственный тон. Мне не нравилось, когда со мной обращались, как с маленькой девочкой. Моя мать умерла, когда мне и 17 еще не исполнилось, поэтому мне смешон Артюр Рембо со всеми его пивными кружками и шипучкой. В этом дерьмовом возрасте, бывает, становишься очень серьезным. Главное этого не показывать. Продолжаешь жить, без гроша в кармане, покупаешь всякую чушь, чтобы как-то развлечься. Все самое ценное, разумеется, теряешь. Ладно, окей, все это печально, но это известный факт, с которым живут, как и со всеми прочими. Вот только не надо больше никаких нравоучений, нет. Это больше невозможно. Тех, кто знает жизнь и хочет тебя поучить, уничтожаешь на месте. Сидя на полу в темноте, прислонившись к дверце духовки, я предоставила месье Гордонс и мадам Смирнов позаботиться о моем утешении и забальзамировать мое горе. Я не стану сейчас ударяться в разный психологический бред, но когда мама умерла, мне приходилось сильно стискивать зубы. Был ли у меня выбор? И моя нынешняя потеря этой сумки, когда-то принадлежавшей ей, вместе со всем грузом связей, свидетельств, воспоминаний и всех этих мелких штучек, нежных и незаменимых, теперь, наконец-то, давала мне полное право оплакать свою утрату. И я смеялась, захлебываясь слезами и шмыгая ножом. Своим лтом выдавала слова, разрывающиеся черти как, словно куски динамиди, которыми я... Кто это здесь? Мои шлюзы... Все взлетело на воздух. Все. Все. Все.